Как-то все больше маленьких, потому что инсфицировано в программе искусства. Она, лекция посвящена поэтическому языку Александра Сергеевича Пушкина и роли пушкинского языка в процессе секуляризации. И начать, не знаю, не очень мешает шум. Иначе мы, я боюсь, задохнемся. Если мы закроем, то мы будем как в душемухе какой-то. Эту лекцию, посвященную проблеме поэтического языка, мне хотелось бы начать с иконовыми строками, созданными в празднике Рождества Христова 1915 года. Известными строками Ивана Алексеевича Бунина. «Молчат гробницы, мумии, кости, лишь слову жизнь дана. Из сны веков на мировом погосте звучат лишь письмена. И нет у нас другого настоящего». Я позволю на этом прекратить. Цитаты не буду злоупотреблять вашим терпением. Ибо действительно, эти слова очень точно указывают на ту совершенно особую, главную роль, которую играет язык в жизни культуры. И вообще в жизни человеческой. В отличие от большинства из вас, я как-то воспитывался в коммунистическую эпоху, поэтому в детские годы полагал, что именно труд сделал из обезьяны в моем лице человека. Именно труд отличает меня от обезьяны. Вместе с тем, за цель, и обратив в целом ряду замечательных лингвистических работ, прежде всего книги Эмиля Бенвениста «Общая лингвистика», я понял, что, конечно, не труд отличает нас от людей. Есть какой-нибудь фильм «Планета обезьян», но вы представите, что мы на планете обезьян. Или в последней книге «Путешествие Гулливера». Так вот, не труд отличает нас от животных, а язык. Именно язык является основой человеческого существа. И вполне естественно, что когда мы размышляем о человеческой деятельности в целом, или когда мы рассматриваем какие-то стороны человеческой культуры, то нам обязательно надо обратиться к проблемам литературного языка. Не учитывая литературный язык, не учитывая ту языковую ситуацию, которая сложилась в этот момент, мы не можем по существу воспринять ни одну эпоху в истории культуры. Случайно культурологические исследования с неизбежностью обращаются к изучению языка. Не случайно, например, что крупнейшие современные истории исследователи русского литературного языка и Виктор Максимович Жиров, и Борис Андреевич Успенский, только что представший перед вами был на прошлой неделе Владимир Викторович Колесов, переходит от истории литературного языка к культурологии. С другой стороны, наоборот, не только чисто дружескими связями объясняется постоянное соавторство покойного Юрия Михайловича Лотмана и Бориса Андреевича Успенского. Тут не только действительно человеческие факторы играли роль. Для любых культурологических построений необходима языковая база. Ибо действительно, если мы не будем учитывать факторы, связанные с литературным языком, то мы не сможем адекватно и более-менее правильно представить себе ту или иную культурную ситуацию. Это очень хорошо видно как раз в отношении той проблемы, которую мы и посвятим сегодняшнюю нашу лекцию. Не учитывая историю русского литературного языка, мы совершенно не сможем осмыслить и даже приблизительно понять ту роль, которую сыграл Пушкин в секуляризации русской культуры. Надо сказать, что процесс секуляризации, то есть приобретение культуры светского характера, это один из самых важных культурных процессов, которые происходили в европейской и, соответственно, в русской культуре, начиная с эпохи Возрождения. Трудно переоценить значение секуляризации. Ведь речь идет не просто о том, что литература постепенно отделилась от церковного сознания. Речь идет не только о том, что все более и более сократился удельный вес в общей литературной продукции духовной литературы. Секуляризация явление гораздо более общее. Секуляризация — это не что иное, как признание земной жизни и человеческого бытия самодостаточны и насыщены ценностью категории. В связи с этим секуляризация русской культуры оказывается одним из самых важных, самых значительных процессов, которые происходили последние столетия в духовном сознании нации. При этом секуляризация в конечном счете определяет и современное понимание литературы, современное отношение к литературе, писательскую модальность, по существу все стороны литературного труда так или иначе связаны именно с секуляризацией. Уже это заставляет нас задуматься над ролью Пушкина в процессе секуляризации. Надо сказать, что сам по себе процесс секуляризации русской культуры был очень долгим. Секуляризация продолжалась в течение долгого, длительного времени. По существу невозможно сказать, когда секуляризация началась. Если вы простите, все-таки вынужден буду закрыть фонд, чтобы я все время присутствовать шуму нашу. Моя попытка представить, что мы как Аристотель с Платоном гуляем в садах, это птички поют, как ни к чему не приводит. Во всяком случае, в 17 веке мы уже можем точно сказать о том, что секуляризационные процессы происходили активно и бурно. В свое время Наталья Сергеевна Зенкова, известная большинству из вас, обратила мое внимание на чрезвычайно знаменательный факт, который как-то в моем сознании навсегда осел, как и многое, впрочем, из того, что говорит Наталья Сергеевна. Наталья Сергеевна действительно обратила мое внимание на то, что первая свадьба Алексея Михайловича, то есть второго романа, которая состоялась 16 января 1648 года, свадьба с Марией Ильиничной Мстиславской, была первая свадьба, единственная, собственно говоря, чисто церковная свадьба. Это свадьба, в которую не были допущены никакие бесовские фольклорные игрища. Потому что действительно полностью все подчинялось церковным обрядам. Это вполне понятно, именно в это время авторитет Никона был особенно значим. И вот это стремление Никона создать вместо России новый Иерусалим и определило чисто церковный свадьбу. Это апофеоз религиозный. Но когда, соответственно, через 28 лет, в 76 году, Алексей Михайлович умирал, и так вот постепенно отходил в иной мир, то во дворце шли репетиции новой пьесы «Действо о Бахусе и Венусе». За 28 лет культура проделала огромное расстояние, секуляризация совершила огромный скачок. Конечно, это был путь, пройденный прежде всего одним человеком, чрезвычайно культурно заинтересованным Алексеем Михайловичем. Но не только им. В принципе, это был путь, проделанный культурой. Поэтому уже в 17 веке мы можем говорить о действительно бурной и активной секуляризации. Эта секуляризация тем более активизировалась в эпоху Петра I. Отец Георгий Флоровский в «Путях русского богословия», хотя, может быть, слишком безапелляционно, но, в общем-то, справедливо писал, что новизна Петровской реформы не в европеизации, а прежде всего в секуляризации. Во всяком случае, совершенно очевидно, что секуляризация была одна из главных целей, которые ставил перед собой Петр I, осуществляя свои реформы. При этом в этом процессе секуляризации огромную роль сыграл и барок. Значит, в свое время обратил внимание Дмитрий Сергеевич Лихачев. Ну, сейчас не приходится защищать барокко, а еще даже на моей ранней студенческой памяти барокко все-таки было как-то идеологически подозрительным. Как-то, в общем-то, возникал вопрос, а нужно ли нам, строителям коммунизма, обладать вот этим барокко? В связи с этим барокко в русской литературе, в принципе, ставилось под сомнение. И вот Дмитрий Сергеевич Лихачев, который сделал чрезвычайно много для вхождения барокко в круг тем, которые активно исследуются русским литературоведением, много писал о специфике русского барокко. Я этом специфика, конечно, носила такой патриотически идеальный характер. Как бы Денис Сергеевич пытался доказать, и не безуспешно, что русская барокко как бы и приятнее, чем западноевропейская. В частности, Дмитрий Сергеевич среди других своих соображений писал о том, что в отличие от барокко в Западной Европе, которое в какой-то степени было поворотом к средневековью, и в какой-то степени попыткой хотя бы отчасти реставрировать готику, так считали, думаю, что это не так, но так, в принципе, считали, особенно в то время, то вот в отличие от этого русская барокко ни в коей мере не было поворотом к средневековью. Наоборот, в русских условиях, в условиях России, не знавшей Ренессанса, барокко было шагом к созданию светской культуры. И по существу барочный автор ставил перед собой задачу создать секулярное придворное искусство. Именно поэтому барокко в России и оказалось в симбиозе с классицизмом. Потому что и барокко, и классицизм преследовали в русской истории одну и ту же цель – создать придворную секулярную культуру. И барокко в этом отношении оказалось очень важным фактором в секуляризации, в приобретении культуры вот этого светского, обмерщенного характера. И не случайно, кстати, Петр, такой ярый сторонник секуляризации, был классическим человеком барокко. Классическим человеком барокко. Самый такой барочный человек, пожалуй, на русском престоле. По сути своей, по своему. Благодаря Петровской реформе, благодаря дальнейшим процессам, происходящим в русской литературе 18 века, секуляризация, в принципе, к середине 18 века достигла чрезвычайно весомых успехов. И к моменту появления Пушкина, к началу 19 века, русская культура, в принципе, приобрела секулярный характер. Она действительно стала светской по своему существу. И возникает вопрос, какую роль вот в этой вот светской культуре, в этой, казалось бы, уже завершенной секуляризации сыграл Пушкин? При первом взгляде на эту проблему ответ напрашивается сам собой. Никакой роли Пушкин в секуляризации не сыграл. Ибо действительно, в его как-то обидно, вы знаете, вместе с тем, какое было, приходит невольно. И когда я впервые задумался над этой темой, я как бы вначале пришел к мысли, что вот прекрасный, чисто отрицательный результат. И действительно, конечно, Пушкин явный представитель секулярной культуры. И в его творчестве мы очень легко найдем типичные особенности вот этого вот обмерщвленного литературного сознания. Ну, например, Пушкин воспринимал писателя как пророка. Но все-таки писатель-пророк для него скорее пророк в романтическом понимании. Во всяком случае, никаких связей пушкинского понимания писательской модальности и религиозного представления писателя в принципе найти нельзя. Или эти связи всегда обнаруются с некоторым усилием, с некоторой такой вот натяжкой. Захотеть, можно все, что ты хочешь увидеть. Но, в общем-то, при первом взгляде этих связей как бы нет. Пушкин по существу никогда не говорил о том, что писатель есть духовный руководитель. Наоборот. Как бы писатель есть пророк, да. Писатель есть патриотический учитель. Но писатель не должен руководить духовной жизнью человека. Литература не должна брать на себя функции духовного окормления. Литература – это все-таки искусство. То есть, попросту говоря, в хорошем смысле слова, литература – это развлечение. А не в хорошем смысле слова. Да? Это именно искусство, художественные, эстетические эффекты она должна вызвать, а не учительские эффекты. Если говорить о других особенностях Пушкина, то надо обратить внимание на то, что и в жизни пушкинских героев. На это обратил внимание Александр Михайлович Панченко в своей большой статье «Пушкина. Православие». Ведь не остается места для церкви. Конечно, церковь появляется при описании пушкинских героев, но только низ. Вот, например, родители Татьяны два раза в год они горели. А бывал ли в церкви Евгений Онегин, не знаю. Ну, конечно, он бывал, ясно, иначе бы было неприятно ему существовать, но в принципе мы не знаем. И мы как бы об этом и никаких сведений не получаем. Творчество Пушкина никак не пересекается с современной ему церковной словесностью. Никаких пересечений нет. В свое время Бердяев со свойственной ему такой вот склонностью к внешним эффектам говорил о том, что преподобный Серафим Саровский и Пушкин – современники, которые никогда не слышали фантазии, и которые были друг другу совершенно неинтересны. Ну, это, конечно, преувеличение, но, в принципе, в этом преувеличении есть правда. Церковная жизнь, часто церковная словесность, которая так или иначе интересовала некоторых пушкинских современников, самого Пушкина не интересовала. Все это говорит о том, что творчество Пушкина действительно связано с секулярной культурой. Но все эти особенности ни в коей мере не являются принадлежностью именно Пушкина. Ибо по существу все эти черты секулярного искусства носят совершенно всеобщий характер. Их можно обнаружить и у других писателей. Например, у Карамзина по существу мы почти не найдем, как это не обидно, цель в жизни его героя. Мы же не узнаем, и раз, раскаялся или нет, отправился в церковь или нет. То же самое у Лермонтова, героя нашего времени. Никакого упоминания даже об этом нет. Других пушкинских современниках, и старших, и младших, можно сказать по существу того самого. Получается, что Пушкин действительно представляет секулярное искусство, но ничего более. В нем отразились черты секулярного искусства, но именно отразились, ничего нового в это секулярное искусство Пушкин не внес. Конечно, сам Пушкин, особенно в 30-е годы, был, без сомнения, человеком достаточно религиозным, во всяком случае верующим, человек, посещавший храм, интересовавшийся этими проблемами. Это отразилось во многих его сочинениях. В последнее время именно эта сторона жизни Александра Сергеевича вызывает особый, иногда даже не вполне уместный интерес, потому что как все это немножко преувеличивается. Вместе с тем нельзя, конечно, отрицать, что как человек Пушкин был верующим человеком. Но именно как человек, как писатель, в принципе, он остается, казалось бы, совершенно вне проблем, связанных с культурным диалогом, литературой и церкви. И это впечатление особенно усиливается. Благодаря тому, что сразу после Пушкина, вот закрылись буквально только вежды Пушкина, как начинается мощная волна интереса к церкви. И младшие современники Пушкина, такие как Погодин, Шевырев, конечно, Гоголь в первую очередь, братья Киреевские, все это люди Пушкину хорошо знакомые, обнаруживают глубокий, пристальный, серьезный интерес к церкви, к церковному искусству. И начиная с этого, вот как бы сразу после пушкинского поколения, светская литература вступает в плодотворное общение с церковью. А Пушкин как-то от всего этого выпадает. И создается такая какая-то грустная для нас, особенно в юбилейный год, картина того, что одно из самых важных событий в истории русской культуры, одна из самых главных тенденций русской культуры совершенно не затронула Пушкина. Пушкин, выражаясь хорошей коммунистической терминологией, остался на обочине коллектива. Это как-то обидно. Но могу вас успокоить, что это только кажущее, если впечатление. Ибо действительно, при первом взгляде на пушкинское творчество мы невольно приходим вот к этому представлению о том, что Пушкин находится в стороне от процессов секуляризации. Но это впечатление, это представление сохраняется у нас только до тех пор, пока мы не учитываем пушкинской языкотворческой деятельности. Как только мы примем во внимание вот эту языкотворческую деятельность Пушкина, как только мы учтем поэтический язык Пушкина как один из самых важнейших и определяющих факторов развития русской культуры, мы сразу же увидим ошибочность подобного представления и мы поймем, что Пушкин сыграл чрезвычайно важную роль в процессе секуляризации и в последующем оживлении диалога между церковью и литературой. При этом он сыграл эту чрезвычайно важную, определяющую роль благодаря своему поэтическому языку. Для того, чтобы представить эту роль, нам нужно более не менее ясно представить себе процессы формирования русского литературного языка, которые закончились творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Прежде всего надо сказать, что в древнерусскую эпоху, то прекрасное и блаженное время, о конце которого я не переставаю всегда сожалеть, церковно-славянский язык или старославянский язык, ставший позднее церковно-славянским языком, занимал все же доминирующее положение в культуре. К этому тем более я не лингвист, и не осмеливаюсь об этом судить, но все-таки, я думаю, не имеет смысла вдаваться в общем-то, малосодержательные дискуссии о взаимоотношениях церковно-славянского и русского языка. Тем более большинство концепций, которые полагают, что русский язык возник как бы самостоятельно, вдали от славянского языка, все-таки носили несколько политизированный характер. Трудно в настоящее время сомневаться в том, что именно старославянский язык в его церковно-славянском русском варианте и определил литературный язык древнего Руси. Попросту говоря, этот язык и был литературным языком древнего Руси. Во всяком случае, именно так полагали величайшие авторитеты в этой области, в частности, Владимир Викторович Виноградов. Виктор Владимирович, простите, чуть не перепутал. Виктор Владимирович Виноградов. Это такая симпатичная головка. В конце 17 века, как раз в тот момент, когда начинается эта секуляризация, о которой мы с вами говорили, позиции церковно-славянского языка начинают ослабевать. Многие из вас слышали замечательное исполнение Татьяны Всеволодовны лекции по истории русского литературного языка, и вы представляете, как это происходило. Особую роль в уничтожении вот этой высокой репутации церковно-славянского языка сыграли, конечно, Петровские реформы. Виктор Маркович Жиров в своей замечательной книге «Язык и культура в России 18 века» справедливо, афористически писал о том, что новой культуре нужен новый язык. Это очевидно. Ясно, что Петр предполагал, что эта новая европейская культура должна будет пользоваться новым языком. Однако сразу же стало видно, что создать новый язык быстро невозможно. Новую литературу создать очень трудно, а создать новый язык несоразмеримо сложнее, чем создать новую литературу. Поэтому уже к середине 18 века действительно определилось и стало ясно современникам этого времени, людям, жившим в то время, что процессы формирования нового литературного языка будут продолжительными и сложными. И более того, определилось два принципиально разных подхода к созданию новых норм литературного языка. Эти подходы прекрасно описал в своей чрезвычайно ясной и в хорошем смысле слова схематичной книге по истории русского литературного языка Борис Андреевич Успенский. У меня есть такая книжечка, которая называется «Краткий очерк», это очень приятно, что он краткий, «История русского литературного языка». Ну, вы, наверное, знаете, да, те, кто изучали историю литературного языка. Это действительно схематично, и Успенский вообще ученый схематичный, но вместе с тем выделение этих двух типов, этих двух путей создания нового литературного языка, мне представляется чрезвычайно строительным. Первая концепция создания нового литературного языка прямо вытекала из идей преобразователя. Вот существует новая культура, и надо создать новый литературный язык. Этот новый литературный язык можно создать, опираясь на словоупотребление, на естественное словоупотребление. Узус локенди. Именно вот этот вот узус локенди, естественное словоупотребление, является основой для нового литературного языка. При этом, конечно, это естественное словоупотребление реально не существовало. Никто не говорил так, как бы собирались писать. Ориентировались на придуманное естественное словоупотребление. Его как бы искусственно конструировали. Представляли, что было бы хорошо, если бы говорили вот так. И вот на эту придуманную норму естественного словоупотребления ориентировались. Надо назвать раннюю концепцию Василия Кирилловича Тредьяковского, его представление о новых нормах русского литературного языка. Можно назвать, конечно, Николая Михайловича Карамзина, который сыграл в этом отношении огромную роль. Можно назвать и Александра Петровича Самородка. Все эти чрезвычайно милые авторы полагали, что новый литературный язык можно создать именно с упорой на придуманное, как бы сконструированное, естественное словоупотребление. Вторая концепция создания нового литературного языка носила более специфический, более сложный характер. среди сторонников, среди сторонников этой теории был поздний Василий Кириллович Третьяков. Я боюсь, что как-то такое тяжелое молчание связано с тем, что все начинают задыхаться, да? Как в газовых камерах, а смерти. Да, сразу птичка, соловей, если так. Кстати, сторонники вот этого вот второго способа слова употребления назвали бы не соловей, а слай. Ибо эти сторонники, среди них был поздний Василий Кириллович Третьяковский, который очень резко изменил своих языкотворческих взглядах. Михаил Васильевич Ломоносов и, конечно, Александр Семенович Чушков, один из самых замечательных авторов начала XIX века, все эти люди считали, что новый литературный язык надо создать с упорой на церковно-славянскую литературную традицию. Поэтому надо говорить не хворост, а хврасти, слави. И Третьяковский так и писал, слави там где-то поет хврасти. Я не помню, наизусть это трудно выговорить, не только запомнить. Конечно, между этими двумя разными концепциями не было непроходимости. Это вообще как бы нечетко намеченные полюса, ибо культура все время находится в таком, называете, свободном парении. Она все-таки не разделена на тюремные такие клеточки, как в книге Бориса Андреевича Успенского. Но все-таки эти два полюса существовали. Так, например, Михаил Васильевич Ломоносов. Конечно, лингвистические взгляды Михаила Васильевича Ломоносова были очень неясны. Этот взгляд противоречив. Ломоносов все время как-то оговаривался. Более того, в разных своих сочинениях Ломоносов высказывал разные свои точки зрения, по-разному формулировал принципы создания литературного языка. Но все-таки в целом главным для Ломоносова была церковно-славянская стихия. Вы не беспокойтесь, мы придем к Пушкину. Мы будем говорить все время о Ломоносове, многие знают мою особую любовь к этому замечательному автору. Не случайно Ломоносов говорит о том, что русский язык превосходит европейский. Приятное чувство гордости. Именно потому, что он опирается на церковно-славянский, использует церковно-славянский язык. Это очень красиво высказано Ломоносовым, позволит предоставить ему самому слово. Симфтилем высоким преимуществует российский язык перед многими нынешними европейскими, пользуясь языком славянским из книг церковных. То есть именно церковно-славянизм все-таки главный. Итак, вот эти две разные концепции создания нового литературного языка. С упором на узус Локентий, на церковно-славянскую литературно-книжную языковую традицию. При этом обе этих концепции, обе этих идеи формирования нового литературного языка были, конечно, связаны с новой культурой. И в этом смысле оба способа формирования русского литературного языка были направлены на секуляризацию, потому что новая культура носила секулярный характер, и соответствующий ей новый литературный язык тоже должен был носить секулярный характер. Поэтому и естественная норма разговорного языка, признанная за литературный язык, и церковно-славянская традиция, которая должна была быть положена в основе литературного языка, обе этих концепций в конечном счете способствовали бы развитию секулярной культуры. Они определяли бы дальнейшее развитие секуляризации, и та, и другая концепция. И в этом они сходятся. Но определяли бы они это дальнейшее развитие секуляризации совсем по-разному. Ибо в зависимости от того, какой из этих двух вариантов литературного языка был бы принят, существенно менялся бы характер секуляризации. В частности, совершенно очевидно, что для церковного сознания несоразмеримо ближе оказывается второй способ создания литературного языка, второй тип литературного языка, то есть та концепция, которая кладет в основу литературного языка церковно-славянскую книжно-языковую традицию. Это вполне понятно, ведь церковно-славянский язык есть язык церкви. он как бы и создан для церкви, он лежит в основе всей церковной жизни. И поэтому вполне естественно, что церковь предпочитала создание той светской культуры, которая пользуется языком близким, созвучным тому языку, каким пользуется и церковь. И действительно, если вы представите, что победил вот этот второй тип, вот этот, эта концепция, представленная поздним Третьяковским, Ломоносовым или Жидковым, то светская культура постоянно сохраняла бы свою достаточно тесную связь с культурой церковной. Это мы можем даже увидеть, потому что, например, все ученые и писатели, которые полагали, что новый литературный язык должен опираться на церковно-славянскую традицию, полагали, что все новые слова, все новые выражения нужно брать именно из церковных книг. А если нет таких слов, вот Шишков, он много размышлял над этим, ведь есть слова, которых нет в церковно-славянском языке, значит, их надо создавать, но создавать по словообразовательную модель церковно-славянского языка. Ну, вы знаете его замечательные формы, там, макроступы, топталище и так далее. Получается, что развиваясь, обогащаясь, то литературный язык всегда опирался бы на церковно-славянский язык. Другое положительное с точки зрения церкви следствие состояло бы в том, что светская литература, создаваемая этим новым литературным языком, который постоянно бы сохранял свою связь с церковно-славянской традицией, оказывалась бы близкой церковной литературе. И действительно, те авторы, снова закроем, да? Те авторы, вы простите, что иногда у меня заплетается язык, но я как-то, мне действительно немножко сложно две лекции подряд читать сразу. Те авторы, которые полагали, что литературный язык должен создаваться с подходом к церковно-славянскому, например, Ломоносов, или Шишков, или Радищев, тут можно назвать и это имя, они создавали тексты, довольно близкие церковной литературе. Вот, например, Александр Николаевич Радищев. Сам человек, как бы, в общем-то, ну, близкий к атеизму, скажем так. Он не был, конечно, атеистом, но, во всяком случае, некоторый оттенок подобного рода размышлений у него, во всяком случае, самоубийство он восхвалил, что уже как-то беспокойно. Это человек действительно такого просветительского склада, вот уж просветитель из просветителей. А вместе с тем, когда мы возьмем путешествие из Петербурга в Москву, и тем более житие Федора Васильевича Ушакова, то мы увидим сразу, как эти произведения близко подходят к церковной литературе. Ну, очень заметна близость Петербурга в Москву и замечательные книги, наверное, самого крупного церковного автора той эпохи, святителя Тихона Задонского. Наиболее литературно обработанные книги святителя Тихона, «Сокровище духовное от мира собираемое», во многих своих местах очень приближается к Радищеву. Радищев. Поэтому, конечно, Радищев не читал святителя Тихона, очевидно, святитель Тихона тоже Радищев не имел представления. Это результат того, что оба автора пользуются в принципе языком как-то похожим и опираются на одну и ту же литературно-языковую традицию. Или близость радищевских текстов к ораторской прозе. При этом церковная ораторская проза, она очевидна. И, ну, если, предположим, меня можно заподозрить в том, что я охваченный религиозным рвением пытаюсь как-то подтасовать факты, то Наталья Дмитриевна Кочеткова невозможно узнать в этом упрекнуть. Это человек сугубо строго аналитического научного ума. А вместе с тем, именно она прекрасно показала глубокую и тесную связь церковной проповеди с радищевскими текстами. Эта связь, опять-таки, обусловлена не тем, что родитель все время прислушивался к проповедям, потом ориентировался на них. Это генетическое родство, ибо новый язык, ориентирован на церковно-славянскую традицию, неизбежно приводил к тому, что писатели использовали те стратегии текстопровождения, которые были свойственны вот этой церковной книжности, и тем самым секулярная культура оказывалась в чем-то близкой культуре церкви. Эта культура могла бы быть создана такими людьми, как Ломоносов, как Радищев, как Шишков, была бы секулярность. Естественно. Просто Никона, по-моему, никто не стремился подчинить всю русскую жизнь церковным законам и интенциям. Более того, новый литературный язык был бы действительно новым литературным языком. Он все-таки не был церковным, славянским литературным языком. Это был бы русский язык. Но созданный на основе церковно-славянской традиции, он постоянно обеспечивал бы связь вот этой новой секулярной культуры с традиционной церковной словесностью культуры. В результате секуляризированная культура, которая возникла бы в том случае, если бы такой подход победил, оказалась бы очень мягкой. Она была бы действительно обмерщенная культурой, эта культура, которая бы сохраняла память о цели. И более того, в основу светской культуры была бы положена церковная традиция. Язык, как бы в языковом сознании восходящий церковно-славянский, он мог бы не быть генетически связан с церковно-славянским языком, но в языковом сознании он воспринимался бы как развитие церковно-славянского языка в связи с этим языковым сознанием нации. Именно церковные традиции лежали бы в основе культуры, и в имени языка определяли культуру. Была бы замечательная гармоническая картина. Тогда создается светская обмерщенная культура, несущая в себе память о культуре древней Руси. Но вот эта прекрасная картина, которая бы так была большинству из нас симпатична, к сожалению, нет. Ибо, как мы знаем, русская культура избрала другой. И несмотря на все величие Ломоносова, замечательные достоинства позднего Третьяковского, Шишкова, Радищева, Боброва и многих других, русское сознание, русская культура избрала все-таки другой путь создания литературного языка, путь, связанный с опорой на естественное слово употребление. Этот выбор был как раз осуществлен Александром Сергеевичем Пушкиным. Ибо именно Пушкин, простите за так не глупое, знаете, по своей банальности утверждение, именно Пушкин является создателем современного литературы. Я понимаю, что это граничит с таким идиотизмом говорить об этом, но вместе с тем это факт. Конечно, когда мы говорим о том, что Пушкин создает литературный язык, опираясь на естественное слово употребление, на узус Маккензи, мы должны учитывать, что это верно только отчасти. Все исследователи пушкинского литературного языка, в частности, величайший из них, Виктор Владимирович Виноградов, совет двух огромных книг. Язык Пушкина, стиль Пушкина. Обидно, что вот разгар пушкинского юбилея, но лучшая работа о Пушкине, все-таки стиль Пушкина, это фундаментальная книга, до сих пор не пушкинская. Это как-то, знаете, вызывает неодобрение. Книга продавцы так не соответствует, знаете, пушкинскому юбилею. Участие в этих книгах и в других исследованиях многочисленных и совсем разных, мы найдем по существу одно и то же утверждение о том, что Пушкин синтезировал все то, что было до него, и он создал литературный язык, основываясь на всех разных концепциях, на всех разных возможностях, которые были в 18 веке. Это действительно так. Язык Пушкина носит бесспорно синтетический характер. Но вместе с тем каждый синтез имеет все-таки какую-то основу. Пушкин синтезировал разные концепции. Для него была важна и концепция Шишкова, и идея церковно-славянской традиции. Для него были важны и идеи Карамзина. Но все это синтезируя, Пушкин объединяет разные концепции на одной основе. И этой основой была форма узус лакенди, то есть неестественное слово потребление. Пушкин все-таки мыслил русский язык не как продолжение церковно-славянского языка, а как совсем новый язык. Язык, который, конечно, берет церковно-славянизм, конечно, использует церковно-славянские традиции, но использует как что-то чужое. В этом можно убедиться, если мы обратимся к функциям церковно-славянизма в творчестве Пушкина. Простите, сделаю паузу. фразы «я впервые в жизни», да, должен сказать, хотя довольно многие в разных местах преподаю, выступаю в качестве лектора, читающего лекцию по лингвистике. Это оказалось несоразмеримо сложнее, чем читать литературу. Меня сегодня утром, даже когда я задумался над тем, что я буду рассказывать, охватило беспокойство. Я подумал, почему бы я не выбрал литературную тему? Например, любви, вы могли, знаете, с вами поговорить о путинском понимании любви. Вместо этого, как говорит украинская пословица, как Филипп с Томофе выскочил с этой. Так. Говоря о использовании Пушкина церковно-славянистов, надо отметить, пожалуй, три важнейших особенности, которые подробно описаны в научной литературе. Да, вы имеете в виду, что все, что я вам рассказываю, не плохо его разгоряченное воображение, но все подчеркнуто из самых серьезных научных исследований, из как бы собственного изучения языковых памяти. Во-первых, в языке Пушкина церковно-славянизм, это очень важно, потеряли закрепленность за высоким содержанием. Раньше, все-таки до Пушкина, церковно-славянизмы были закреплены за высоким содержанием. Вот это теория трех штилей Ломоносова. Высокий штиль, соответственно, церковно-славянизм. Теперь это пропадает. Это, кстати, сразу же говорит о некотором смешении ценности церковно-славянизма. Потому что если церковно-славянизмы закреплены за высоким содержанием, то они с самого начала мыслятся как высшая ступень лексической иерархии. Если представить лексическую систему в виде некой иерархической лестницы, то церковно-славянизм, закрепленный за высоким содержанием, занимает на этой лестнице высшую ступень. А теперь, когда эта закрепленность утрачивается, церковно-славянизмы утрачивают вот эту высоту, они перестают занимать самое высокое место в иерархической лексической системе. Это первое. Во-вторых, происходит постепенное сокращение сферы использования церковного современного. Происходит достаточно планомерное вытеснение церковного славянизма из центра языковой жизни. Об этом очень подробно писал и Виноградов, и Никита Александрович Мещерский. И лекции по истории литературного языка я слышал, который читал лекции замечательные. Знаете, он, пожалуй, единственный лектор, да, во всяком случае, из тех, которые я слышал, который действительно читал лекции. Но у него была такая объемистая пачка бумаги, он всегда одевал очки, и так вот склонившись над текстом, читал. Некоторые там делал паузу, иногда минут на пять, предоставал ручку и вносил книги. Потом продолжал читать дальше. Вместе с тем, это были самые содержательные. Это, в принципе, учебник Никита Александровича, как он тогда его, как бы, наверное, отшлифовывал. Наверное, самый содержательный. Было легче всего сдавать экзамен Никита Александровича. Если не считать того, что Никита Александрович ставил, как бы, очень по определенной системе. Там первые 10 четверти, всего следующие 2, четвертки, вне зависимости от ответа. Так вот, именно Никита Александрович подробно описал в своем учебнике, как происходит сокращение сферы использования церковного служения. И, наконец, третье. Это для нас с вами особенно важно. И на это обратил внимание Борис Андреевич Успенский. И наиболее ясно описал это. Никита Александрович вот там, по-моему, где-то он не могу найти. Вот он, прямо, как бы я прямо под ним почти. Значит, эту особенность писал Борис Андреевич Успенский. Церковно-славянизм начинает ощущаться в пушкинском языке как знаки иного языка, как знаки чужого слова. Позволю процитировать Бориса Андреевича. Славянизм выступает у Пушкина, пишет Успенский, как слова, символизирующие ту или иную культурно-идеологическую позицию. В этом качестве славянизм функционирует точно так же, подчеркиваю это, как и другие слова-цитаты, выступающие как знак той или иной литературной традиции, местного колорита, исторической обстановки. Вот в этой цитате, простите за некоторую игру слова, да, за некоторый каламбур, особенно важно сравнение славянизма с цитатами. Вот это очень важно. Дело в том, что при цитации всегда ощущается чуждость используемого в качестве цитаты слова. Ну, это всем известно, в свое время Михаил Михайлович Бахтин говорил о том, что любая цитата, любой цитирующий автор бросает на слово легкую тень объективности. То есть слово цитата всегда воспринимается как слово, взятое из другого языка. И то, что для Пушкина славянизм – это слова цитат, говорит о том, что для Пушкина славянизм – представитель чужого языка. И действительно, если мы посмотрим, в каких функциях использует Пушкин славянизм, то мы увидим, что это в основном славянизмы, направленные для создания некого колорита. Владимир Викторович Виноградов выделяет три главных функции церковного славянизма в языке Пушкина. Во-первых, создание исторической атмосферы, то есть историзм. Славянизм как историзм. Ну, как Нонин сбирается вещи Олег, отмстит неразумным казар и так далее, известное с детства прекрасное стихотворение. Тут славянизм выступает как историзм. Другая функция. Славянизмы важны для придания некого религиозного колорита, для придания как бы высокости, для того, чтобы подчеркнуть философскую или идейную высоту текста. Но это очень видно в поздних пушкинских стихотворениях. Большая часть поздних философских пушкинских стихотворений чрезвычайно насыщена славянизмом. Мы сейчас, в первую неделю Великого Поста, конечно, прежде всего уместно вспомнить приложение молитвы Ефрема Сирина «Отцы пустынники и жены непорочные». Это все по существу составлено из церковного славянизма. И тут церковный славянизм служит прежде всего тому, чтобы передать эту высокость, подчеркнуть высокость темы, передать религиозно-философский колорит. Тут его назвать пророк, пожалуйста. Картин, ну, например, Полтавская река. Это как-то объединяет награду, ну и мы видим. Для нас же важно, в конце концов, не каждые эти конкретные функции. Для нас важно то, что все почти эти функции связаны с тем, что при помощи церковного славянизма Пушкин создает некую особую атмосферу. И церковный славянизм тем самым действительно оказывается своего рода словами, цитатами, взятыми из чужого языка. Из чужого языка, которые подчеркивают необычность, высокость, своеобразие, некую отчужденность от обычной языковой культуры, того текста, который создает. Совершенно ясно, что мирская власть или Спиндемонте в сознании Пушкина отчуждены от обычной языковой деятельности. Ясно, что сам Пушкин не говорит так, как он писал «Мирская власть» или «Отцы пустынники» и «Женя Николаевича». Все это и позволяет нам все-таки довольно ясно и с довольно большой долей уверенности сказать, что поэтический язык Пушкина это все-таки не синтетический язык всеохватывающий, а язык, созданный прежде всего с опорой на современное слово употребление. И надо сказать, что сам Пушкин об этом говорил прямо. Сам Пушкин недвусмысленно говорил о том, что русский язык и церковно-славянский это совсем разные вещи. Черновой рукописи «Путешествие из Москвы в Петербург» Пушкин пишет, что давно ли мы убедились, что славянский язык не есть русский, и что мы не можем их смешивать. Яркое подтверждение того, что не только в языковой практике Пушкина, вернее, в речевой практике, приобретающей языковой статус Пушкина, но и в его сознании присутствовало это противопоставление языка разговорного, нового литературного языка, созданного на основе разговорной нормы и церковно-славянского языка. Соответственно, мы можем все-таки достаточно определенно сказать, что в результате деятельности Пушкина русский язык осуществил себя как язык, порывающий церковно-славянским, использующий церковно-славянский, включающий в себя церковно-славянский, но в принципе порывающий себя. И вот это оказало огромное воздействие на процесс секуляризации. Огромное воздействие и вообще на взаимоотношения литературы и церкви. Прежде всего, утверждение в качестве светского, в качестве литературной нормы светского разговорного языка привело к очень быстрому и планомерному вытеснению церковной литературы на не просто периферии, а как бы вообще за границы литературной жизни. Ведь еще для Пушкина святитель Филарет Дроздов был писателем. Тем более для писателей XVIII века, до пушкинской эпохи церковная литература – это часть общей литературы. И не только Шишков об этом пишет, и не только Ломоносов об этом пишет. Церковную литературу воспринимают как часть светской литературы и авторы, которые, казалось бы, считают, что литературу надо создавать с опорой на разговорную мову. Так, например, Александр Петрович Соломоков пишет статью о российском духовном красноречии, где он особенно восхваляет целый ряд церковных авторов, например, тогдашнего митрополита, епископа, точнее, петербургского митрополита Гавриила Петрова или Платона Левшина. Карамзин в пантеоне российских авторов. Казалось бы, топ автор совсем как бы далекий от церковно-славянских традиций. И пантеон российских авторов, книга, написанная все-таки, сочинение, написанное в довольно ранний период карамзинской деятельности. И вот в этой ранней европейской книге, сочинении, Карамзин дает характеристики многих духовных авторов. И духовные авторы для него такие же, как бы, составляющие пантеоны российских авторов, как авторы светских. С другой стороны, наоборот, и духовные писатели себя чувствовали абсолютно уверенно среди светских писателей. Тот же митрополит Гавриил Петров, или Платон Левшин, или Григорий, да, Георгий Каниский, сочинение которого несправедливо, вернее, сочинение несправедливо приписывало, которому очень ценил Пушкин. Все эти церковные авторы воспринимали себя и светских своих собратьев как представители одной и той же культуры. Культура была как бы едина. А после Пушкина начинается стремительное вытеснение этих авторов из светской литературы. Вот, ну, любопытно, конечно, это был такой бандит, иначе нельзя назвать, но Белинский же ни разу даже не вспомнил, даже ни разу не вспомнил ни одного церковного, а если вспомнил, то страшно представить, в каком контексте. И это не только как бы, ну, Белинский действительно, это крайний случай, это такой воинствующий атеист, но как бы и люди гораздо более симпатичные, чем Белинский, поступали по существу так. Это очень заметно, если мы обратимся к репутации митрополита Филарета Дроздова, святителя Филарета. Например, для Пушкина, да, это бесспорный писатель, бесспорный писатель. А после Пушкина, уже к 40-м годам, и тем более позже, Филарет перестает воспринимать как писатель. И любопытно, что даже такой исключительно чуткий к церковной культуре человек, как Николай Семенович Лесков, который много писал о святителе Филарете, как-то и не вспоминает Филарета как писателя. Он много пишет о святителе Филарете в книге «Мелочи архиерейской жизни». В анекдотическом духе, наоборот, с неким почтением, митрополит Филарет был самый такой мощный из архиереев XIX века, самый твердый, я бы сказал. Но и Лесков с чувством о нем пишет, но для Лескова митрополит Филарет не есть великий писатель. А для Пушкина близкий. Хотя Лесков гораздо ближе, казалось бы, к церковной культуре. Это происходит потому, что церковная литература действительно вытесняется на обочину литературной жизни. Она как бы из литературной жизни вытесняется. Конечно. Были исключения, да? Не нужно так представлять, что все было так. Нет, были исключения. В конце концов, был тот же Лесков, который много писал о церковной жизни. Надо сказать, что многие сочинения Лескова просто нам еще неизвестны. Они же, проблема атрибуции Лесковской еще стоит довольно остро, хотя известная Ивана Владимировна сделала очень много, очень подвижничество, вот для того, чтобы как-то мы более полно представили корпус сочинений Николая Семеновича Лескова. Был Михаил Погодин, тоже человек, для которого церковная культура была очень жива. Были, конечно, такие сверхсветлые личности, как Петр Васильевич, Иван Васильевич Киреевский, которые принимали участие в церковных трудах, часто принимали участие в переводе Добротолюбина на современный русский язык. Но был Николай Васильевич Гоголь, который писал церковные книги, например, «Размышления о божественной литературе». все это было, но все-таки это все оказывается немножко перед таким маргинальным, просто немножко, просто полными, все это маргинальные явления. А если мы посмотрим, как представляется литература, начиная с пушкинской эпохи, то мы увидим, что она воспринимается только в светском варианте. Недаром Гоголь, как это все кажется, недаром Гоголя по существу не читали, и выбранные места с переписками с друзьями осталось не только невостребованным, она осталась непрочитанной. Я думаю, что и мы с вами далеко не все читали выбранные места с переписками с друзьями. А все-таки это одно из самых больших произведений, одного из самых величайших русских писателей. Все это явление по существу одного порядка. При этом, что интересно, это вытеснение светской литературой, духовной литературы, происходит только в сфере литературы. Только в сфере литературы церковная культура оказывается отбрасывается. Ведь, например, в музыке мы это не увидим. В музыке же было совсем по-другому. Но совершенно далекий от русской традиции человек, как Филипп Чайковский, он же пишет церковную музыку. И Сергей Васильевич Рахманин, вы знаете, не какой-то такой мужик с бородой, да, славянофильской ориентации. Человек, ну, совершенно западной ориентации. Он пишет духовную музыку. И живопись тоже самое. Ведь все, кому не лень, писали иконы. Ну, достаточно зайти в наш эфирак. Ну, сколько, вы знаете, все расписывали. И это абсолютно нормально было. И в музыке, и в живописи, и в архитектуре, тем более, не происходило ничего подобного, что происходит в литературе. Только в литературе происходит вот это жесткое отделение церковной культуры от светской. Соответственно, мы можем сделать вывод, это происходит именно из-за того, что разный язык. Именно из-за того, что язык, которым пользуется церковная словесность, начинает восприниматься как язык, который ненужный, странный и чужой. И действительно, начиная с 40-х годов, как раз, опять-таки, с 40-х годов 19 века, сразу после Пушкина, язык церковной литературы начинает восприниматься как косноязычный, корявый, как семинарское наречие. Об этом много пишет, например, Иван Сергеевич Тургенев. А это был тоже человек чуткий к русской культуре. При этом любопытно, не только светские авторы признают это, но и церковные авторы им вторят. И они тоже говорят о том, что язык церковной культуры коряв, косноязычен и не способен удовлетворить образованного человека. Я приведу один пример, может быть, поздний очень, это середина 20 века, но очень, очень выразительный. Архимандрит Киприан Кер в предисловии к одному из самых замечательных сочинений, созданных в 19 веке, «Откровенные рассказы Сталина и своему духовному отцу», пишет о как раз этих проблемах. Стиль духовно-просветительской литературы, не подчинявшийся требованиям литературной критики и культуры, отталкивал от себя очень многих читателей, жаждавших религиозного просвещения. Книги духовно-нравственного содержания почему-то всегда писались особым, неприемлемым для литературного слуха языком, обильно уснащенным славяно-русскими оборотами, языком условным, приторно-елейным и потому легко кажущимся неискренним. Можно смело сказать, что при всей богатстве богословских трактатов и монографий первоклассной научной ценности русское общество, жаждавшее религиозного просвещения, было совершенно лишено книг, написанных вполне естественным языком, не режущим слух литературно образованного читателя. Вот эта длинная цитата, она очень хорошо показывает, как вот начинает восприниматься церковно-славянская языковая стихия после пушкинской реформы. И тут мы можем уже, и время как бы нас поджимает, подойти к подведению некоторых итогов. Вот в результате пушкинской реформы, языковой реформы оказалась, секуляризация полностью закончена. Ибо светская литература, то есть та литература, которая стоит в центре литературной и культурной жизни, более того, язык, которым мы сами себя осмысляли, который является стержнем нашего сознания и нашего бытия в целом, оказался языком чисто светским, отторгнутым от церковно-славянской языковой стихии. Как интерпретировать вот это? Что в результате мы получили? И тут, основываясь на современных научных представлениях, конечно, легче всего сказать, что мы в результате получили ситуацию, которую мы определились как диглоссия. Как диглоссия. То есть, диглоссия — это существо, простите, мне трудно произнести это слово, сосуществование двух языковых систем в рамках одного языкового коллектива, когда функции этих систем находятся в дополнительном распределении. То есть, когда существует два языка, каждый обслуживает свою собственную систему. И действительно, казалось бы, мы получили классический пример диглоссии. Вот есть светский язык, который обслуживает всех нас, и который является формой нашего самосознания. Без этого языка не существовало бы нации. Нация чисто секулярна, потому что это язык носит чисто светский характер. Не так, как в Германии, например, где литературный язык, это язык Библии, лютеровского перевода Библии. Да, что существенно. А у нас оказывается как бы совсем другое. И с другой стороны, существует другой язык, который обслуживает церковную словесность. Эти два языка не связаны. Перед нами диглоссия. В принципе, эта ситуация замечательна. Именно не употребляя, правда, этого термина, немножко скомпрометированного Борисом Андреевичем Успенским и Виктором Марковичем Живовым, эту ситуацию замечательно описал такой, может быть, известный многим из вас, исключительный по своим дарованиям, уму и подвижническому труду человек, как Николай Иванович Николаев. Он тюрьмы, где он заведующий отделом редкой рукописной книги Горьковской библиотеки. Николай Иванович Николаев, замечательного исследователя Льва Васильевича Тунгянского, есть прекрасная статья, которая называется «Православный фундаментализм как филологическая утопия». Это замечательная статья, она опубликована в книге «Русская утопия», которая вышла в 1995 году. И действительно, казалось бы, это справедливо. Но я недавно употребляю сослагательное наклонение. Ибо все-таки, если мы внимательно смотримся в эту ситуацию, мы не можем согласиться с этой диглоссией. Ибо диглоссия предполагает существование двух автономных, даже независимых друг от друга языковых систем, каждая из которых функционирует по своим законам. А видим ли мы это сейчас, после Пушкина, нет? И недавно я приводил вам примеры того, как и светские авторы, и самые главные духовные авторы все время сравнивают церковно-славянскую традицию, церковный язык, условно говоря, язык церковной словесности, язык светской словесности. При этом и светские авторы, и духовные авторы не просто сравнивают, они оценивают церковную словесность с языковой точки зрения, оценивают, сравнивая его со светской словесностью. То есть критерием оценки церковной словесности оказывается светский язык. Соответственно, нет, значит, двух независимых систем. В ситуации диглоссии одна языковая система не может оцениваться по закону другой. А в нашей ситуации это непрерывно происходит. Непрерывно происходит. Соответственно, реформа Пушкина все-таки не привела к диглоссии и не привела к распаду культуры на две независимых и противоположных линии, на церковную линию и на светскую. Но она привела к другому, может быть, к не менее важному. Она привела к тому, что, несмотря на всю дифференциальность, несмотря на отличие, сохраняется сознание языкового единства и, соответственно, сохраняется сознание некого конечного культурного единства. Но центр этой культуры выдвигается не церковная традиция, а именно светский язык. То есть пушкинская реформа привела не к отделению церкви церковной культуры и церковной словесности от светской культуры, а к тому, что церковная словесность подчинилась светской словесности. К тому, что как бы вся языковая деятельность русского коллектива, включая церковную словесность, подчиняется теперь светскому языку, который порвал свои связи с церковной традицией. И есть любопытные подтверждения. Вы знаете, я люблю анекдоты. Это известно, что я люблю анекдоты, люблю приводить при этом анекдоты в пушкинском понимании, да, от Ромала до наших дней. Я, правда, не храню ни минуты анекдота от Ромала до наших дней в своей памяти, но люблю все-таки их приводить. Вот ситуации хранится замечательный анекдот, подтверждающий то, о чем я вам говорю. Анекдот, который приводит любитель анекдотов Петр Андреевич Вяземский, старый записной профессор. Он рассказывает о том, что к Ивану Ивановичу Дмитриеву в 20-е годы в Москве ходил один чрезвычайно просвещенный московский священник. Он был очень просвещен настолько, что он, когда ходил по церкви и ходил, он обращался к дамам по-французски и говорил «Пардон, медам». И он очень не любил митрополита Филарета и все время его критиковал. В частности, критиковал его слово, его стиль проповеди. Дмитриев его защищал. «Да помилуйте ваше превосходительство», — сказал ему однажды священник. «Ну таким ли языком писана ваша модная жена?» Известная юмористическая сказка. Это замечательный анекдот, показывающий, что пусть, конечно, крайний пример духовного сословия, но и духовное сословие начинает ориентироваться на светский язык. И действительно, если мы обратимся к церковному учительной литературе, созданной после пушкинского времени, а среди авторов этих книг были выдающиеся писатели, то мы увидим, что все они в разные мнения, конечно, в разные мнения, с разными достоинствами, по-разному, но начинают ориентировать именно на светскость. Но вот те из вас, кто читали сочинения святителя Игнатия Брянчанина, или тем более святителя Феофана Затвора, преподобного Амвросия Оптинского, праведного Иоанна Кронштадтского, я называю величайших церковных авторитетов XIX века и крупнейших авторов церковь. Вы обращали внимание, что они их пишут на светском, это дневник. Праведный Иоанн Кронштадтский же писал дневник «Моя жизнь во Христе», да? И он пишет его, казалось бы, знаете, подвижник, монах, человек, представляющий крайне аскетические традиции православия, да, такой воинственный борец со всякими толстыми и прочими ересями, как он их называл. Но он пишет языком Толстого, а не тем языком, каким он, как ему надлежит писать, не тем языком, каким писал святитель Тихон Задонский, или не тем языком, как они писали ученики преподобного Паисия Величковского. Язык оторван от церковно-славянской стихии, конечно, в меньшей степени, чем язык каких-то соблазнительных романов типа Анны Каренины, но все-таки достаточно оторван. Или 20-й век, пожалуйста, отец Павел Флоренц. Справедливо говорит отец Георгий Флоренц, что непонятно, кто это. То ли Навальный, то ли Мережковский, это то ли я бы добавил Карамзин, просто некоторые, могут, конечно, я особенно люблю Карамзина, некоторые фрагменты столпают в рождении истины, особенно там, где отец Павел рассуждает о дружбе, ну просто такое впечатление, что списано, например, с цветка на гроб моего Агатона Карамзина, это совершенно светский язык. Получается в конечном счете, что действительно, церковная литература, она как бы подчиняется светской. Происходит окончательное завершение секуляризации. В свете всего этого, подводя уже как бы почти окончательные итоги, можно сказать, что языкотворческая деятельность Пушкина сыграла главную роль в процессе секуляризации. Вот мы при первом взгляде как бы не понимаем, а что сделал Пушкин в процессе секуляризации? Нам кажется, ничего. Но если мы будем учитывать его языковую деятельность, его литературный язык, то мы увидим, что секуляризация закончилась. И закончилась как бы окончательно, навсегда, до второго пришествия, пока существует сущий мне язык, как писал сам Александр Сергеевич. И именно благодаря поэтическому языку Пушкина, потому что сохранив, пусть очень разнообразные, вновь обращаю ваше внимание, очень раздвинутые, но все-таки в конечном счете единое языковое сознание, единую культуру Пушкин, центр этой культуры, поставил светскую славянскую. И это, конечно, очень существенно определило место Пушкина в общем культурном диалоге русской церкви и русской литературы. При этом мы можем представить себе, что вот эта роль, сыгранная Пушкиным, оказалась отрицательной с точки зрения церкви. Ну, действительно, какой-то, понимаете, светский автор отодвинул церковно-славянскую традицию, язык божественного происхождения, в результате все церковное оказалось старым. В принципе, действительно, можно подумать, что, я как все время пользуюсь сослагательным уклонением сегодня, можно подумать, что Пушкин сыграл негативную роль в диалоге церкви и литературы. Но на самом деле это все-таки не так. Дело в том, что наоборот, закончив секуляризацию, окончательно закончив секуляризацию, Пушкин открыл новые возможности для дальнейшего диалога церкви и литературы. Дело в том, что для диалога необходимо не только чувство близости, а это чувство близости сохраняется благодаря тому, что поэтический язык Пушкина не разрушил все-таки в конечном счете языковую общность. Да? Это чувство близости сохраняется. Но для диалога нужно не только чувство близости, нужно и чувство разобщенности. Потому что если нет этого чувства разобщенности, то получается шизофренический диалог, когда человек, ну, в культурном смысле шизофренический, когда человек разговаривает сам с собой. Потому что как бы если участники диалога не различают друг друга, то это не диалог, все-таки обряд, конечно, в этом счете. Ну, реформа же языковая реформа Пушкина привела к тому, что при сохранении языковой близости церковь и литература как бы разделились в конце. Именно с этого момента и начинается живой диалог. И недаром я уже дважды, по-моему, говорил, что сразу после смерти Пушкина церковная и светская литература начинают активно общаться. Потому что они, осознав себя как совсем разные субъекты, при этом пользующиеся одним языком, поэтому понимающие друг друга, они начинают интересоваться друг другом и появляются. Гоголь, Достоевский, появляется русский писательский тип, по-моему, ориентированный на старшество и многое другое. Но в результате можно только закончить тем, что чем обычно заканчивается выступление на защиту диссертации. Деятельность Александра Сергеевича Пушкина, в частности, созданный поэтический язык, сыграла огромную роль. Александр Сергеевич Пушкин заслуживает самых высоких похвал. В частности, все главное, что происходит в русской культуре, действительно связано с Пушкиным. Вот мы привыкли, знаете, так вот говорить, Пушкин, наше все, вспоминать о Павловне Григорьевне. А если вот мы задумаемся, то действительно, граф Головкин недавно вспоминал это на лекции 18-19 века и говорил о Петре Первом. Куда ни кинь взгляд, все имеет начало Петра Первого. Но это не так. А вот в отношении Пушкина это справедливо. Куда ни кинь взгляд в русской культуре, все имеет начало, я бы сказал, из Фени Александра Сергеевича Пушкина. На этом я закончу свою лекцию. Могут быть какие-нибудь вопросы? Много лет я жду, когда-нибудь будут вопросы.